Ольга повернула голову, увидев, что молния прошла мимо, но зная меня, поняла, что я не мог так промахнуться, так что продолжила движение, обернувшись щитом, который я уже видел в действии, и принимая на него молнию. Зная, что она сейчас швырнет этой защитой в меня, я резким волевым гипнозом заставил ее увидеть, как смещаюсь влево, а на меня отвод глаз. Ольга просто не успела ничего понять. Кинув в воображаемого меня своей защитой, переходящей в нападение, она на краткий миг осталась без плаща, а я успел как раз вовремя, чтобы проскочить под ее рукой и обойти со спины. Даже по попке успел шлепнуть и весьма чувствительно. 1-0 в мою пользу. Она растерянно переводила взгляд с того места, где видела мою фигуру, и на настоящего меня. «Это как?» – все-таки вымолвила Оля. «Это гипноз, Оленька». Еще несколько секунд поводив пальцем в воздухе и рисуя тактические схемы в голове, она стряхнула оторопь и задорно предложила. «Еще, конечно, думаю, до 20-то поединков доведем. Отлично, иду на «вы». И мне пришлось таки использовать первые из заготовленных доспехов. Из-за того, что Ольге не нужно заготавливать заклинания заранее, она более тактически раскована, имея возможность использования более 3 десятков заклинаний и приемов за счет своего духа и плащатини, по силе проигрывает, но не сказать, чтобы очень сильно, раза в 2 всего. Медитировать ей не нужно, и ману восстанавливает прямо в бою, но такую возможность я тоже имею. Время от времени две фигурки переходят в ближний бой, чтобы почти тут же разойтись, и начать закидывать друг друга огнем, а то и вовсе замереть на секунду, и кивнув друг другу, продолжить швыряться огнем, молниями и прочими смертоубийственными заклинаниями, вроде огней и шамаша, духов воздуха или пробоя. Молния такая, тоненькая, почти невидимая, но защиты вскрывает на раз. С другой стороны, от хрупкой фигурки веретницы прилетают огненные когти, тройным росчерком разрезая воздух до визга, огненные кнуты и ментальные плюхи такой силы, что обычному человеку мозги бы вскипятило, и огненные шары, которые девушка научилась подвешивать на ауру совсем недавно. Каждые пару поединков молодые люди останавливаются и несколько минут просто стоят на месте и беззвучно шевелят губами, восстанавливая заклинания на аурах и ману. Девушка тянет энергию из астрала через связь своего духа, а парень берет ее у огненного духа в одном из колец на своей руке. На краю огромного медного диска стоял мужчина с косичкой и внимательно смотрел, как сражается друг с другом пара магов. Совсем непривычный стиль, с огромным количеством уворотов, использованием холодного оружия и даже простые драки, с переходом к магии обратно. Использовалось все, что может навредить противнику, независимо, относится это к магии или нет. Весьма большие скорости боя совершенно не мешали великому магу. Он с легкостью ускорился и видел каждое движение так, будто оно происходило под водой. Возможности и опыт архимага позволяют очень многое. И Креол видел, что хоть ученик и не сражается в полную силу в смысле магии, но вот тактически все довольно грамотно. Понравился фокус с фантомом, когда Стейн надел его на себя и телепортировался метров на 20 в воздух, хищным коршуном рухнув на девушку, все время полета швыряя в нее молнии и огонь, и все же пробив не вовремя примененную защиту, а потом и скрутив боевую магессу. Также архимага интересовала и сама Ольга. Дух, чей слепок хранил ее разум, был хищником и вампиром, и он все ждал, когда же природа вампира даст о себе знать, но так и не дождался. Девушка дисциплинированная, себя контролирует неплохо, хоть до совершенства еще очень далеко. Телом владеет, и может на него влиять своей волей, даже без магии. Пусть и совсем чуть-чуть, ученик оказался хорошим учителем, и если учесть, что Ольгу он обучает всего полгода, то даже лучше него самого. Ванесса скоро год, как его ученица, но до таких успехов ей далеко. Конечно, есть свои нюансы, которые отличают Ванессу и Ольгу, например, слепок разума духа в разуме Ольги, и все же, и Креол задумался, может, Стейн прав, и такой медленный рост умений Ванессы из-за того, что у нее все время есть дефицит маны. Может быть, стоит сделать ей накопитель, ученику очень помогло. Может, шумерская школа преподавания имеет и отрицательные стороны, к тому же его учителем был ублюдочный садист Халайджи Беш. Разве может быть, чтобы такая мразь все делала верно? Хотя опыта у Халая было много, он воспитал многих магов шумерской гильдии. Так и не решив, Креол досмотрел последний поединок и отправил в противников по заклинанию исцеления. «Поднимайся, ученик, и зайди ко мне. Надо поговорить». Мы стояли с Ольгой напротив друг друга, слегка раненые, исцарапанные, и местами даже побитые и подпаленные, но очень довольные. Ольга, довольнейшенька тем, что смогла выиграть у меня поединок, пусть и понимала, что я занизил планку своих возможностей до ее уровня, но она смогла переиграть меня тактически, что большая редкость. Но это только пока. Опыта поднаберется, и будет совсем другой разговор. На равных, я надеюсь. Я же доволен тем, что девушка растет в умениях и силе. Раньше мне даже напрягаться не приходилось, а теперь, пусть и работаю в треть силы, но она действительно может доставить несколько неприятных моментов многим и многим. Само собой, это меня радует. Ведь это я приложил голову и умения, чтобы воспитать в ней бойца, раскрыть дух воина в этой прекрасной оболочке хрупкой девушки. Вдруг по нам прошлись заклинаниями исцеления, и Креол, наблюдавший за нашей тренировкой с Коцебу, крикнул: «Поднимайся, ученик, и зайди ко мне. Надо поговорить». «Ну, надо, так надо. Без проблем. На сегодня все, Оля. В душе за медитацию. Часа хотя бы на три. Пройдись по энергетике, потом накопление маны из разных источников». «Хорошо, Стейн». «Все еще радостные от осознания победы», — ответила Ольга. «Я же развернулся и потопал в сторону лаборатории, где угадывалась аура Креола. Зачем звал, учитель?» Поинтересовался у перебирающего металлы и ингредиенты мага. «Я смотрел на ваши с Ольгой занятия сегодня, видел ваши поединки. Ты готовишь из нее боевого мага, это несомненно, и у тебя получается. Вот я и задумался, может, ты в чем-то прав, и стоит сделать Ванессе накопитель маны. Мне непонятно, почему у вас такая разница в скорости развития, ведь она весьма талантлива. Да не сказал бы, что быстрее развиваюсь, скорее наоборот, удручающе медленно, как для наших-то обстоятельств. Я же провел много времени в двух мирах, где время летит куда быстрее. Я это учел. Все равно, ты развиваешься быстрее нормы», — уверенно кивнул Креол. «А то, что я избрал широкий профиль, и поэтому изучаю сразу несколько школ, а Ванесса только трансформацию и метаморфизм, тоже. Ну я не знаю, что тебя не устраивает. Она может менять внешность, пусть и без внутренних изменений. Сам видел, как она отбила чью-то огненную стрелу измененной чешуйчатой рукой. Да и в трансформации тоже все неплохо. Тоже каменное сердце она делать умеет. Пару дней назад пробовали, и все у нее получилось. Ей просто неприятно колдовать, и все время хочется в туалет. Ее, конечно, не тошнит кровью, но тоже мало приятного и несколько смущает. Я бы, наверное, просто тренировался голый и не обращал внимания, но я-то парень», — нейтрально ответил учителю. «Возможно, но мне хотелось бы несколько ускорить ее обучение, а потому я решил пойти по твоей дороге и собираюсь сделать ей накопитель. Конечно, придется больше медитировать, но она привыкнет. Хм, еще нужно сделать подборку из десятка заклинаний. Защита, что-нибудь широкого применения. Атака, одновременно простенькая, но многофункциональная. И что-нибудь чисто бытовое, но нужное едва ли не каждый день. А также, хотя бы начало магии слова. Нам ведь нужно, чтобы ее лень победила смущение, и ей проще стало сходить лишний раз в туалет, но использовать заклинание, чем делать какое-то действие. Нужно, чтобы магия прочно вошла в ее жизнь, чтобы стала ее продолжением, что ее раздражает, что она не хочет делать, но ей приходится. Может, какое-нибудь заклинание иллюзорного зеркала, или заклятие иссушающего ветра, пусть вместо фена использует, или еще что-то. Интересный подход. Ты с Ольгой так же делал, не было нужды. Она хочет стать магессой, хочет быть рядом со мной и в жизни, и в битве, где угодно, понимаешь. И ради этого она старается, переступает через себя, расширяет границы. Думаешь, я не вижу, как сильно она старается? Вижу, и даю ей именно такие нагрузки, какие она может выдержать, не сломавшись и не перегорев. Однако, если бы не слепок духа, она бы не добилась таких результатов просто потому, что большая часть времени уходила бы на медитации и расширение резерва. Сейчас на медитации она тратит в день часа три, иногда четыре, остальное время идет на развитие и тренировки. Ну и дела, если они есть. И даже их я стараюсь подогнать так, чтобы их было проще и быстрее выполнить с помощью магии, а не руками. Ванесса же слишком независима и к магии странно относится. Тренируется куда меньше, чем могла бы, тратя много времени на пустые разговоры. Вот и приходится придумывать, чем бы ее заинтересовать. Жалко же, талантливая девушка. Знаешь, я обдумаю. А пока нужно сделать накопитель и посмотреть, что получится. Только не забудь пользоваться научить. И к слову, может два сделаешь, а то этот реально маловат. Едва на призыв хватает. У меня накопитель так нормально и не получился. То ли руки кривые, то ли еще что неправильно делаю. Но лучшее, что у меня вышло, по объему примерно десятая часть того, что мне дала прекраснейшая. Стейн, накопитель вообще очень сложно сделать, и чем больше объем, тем сложнее. Дело в контроле, все должно быть очень тонко и точно, без ошибок и помарок. Так что поднимай контроль, и раза с тысячного получится. Понял. Просто у меня не было ресурсов для таких долгих тренировок. Кстати, у меня есть череп и несколько костей демонического животного. Сильная была зверушка. Еще костяная пыль, тоже из него же. Интересно, конечно. Показывай. Я достал вышеперечисленное и выставил на камень наковальни. Креол долго обнюхивал и осматривал приобретение, но в конце концов ответил. Странные вкрапления, то ли божественная сила, бахянь, то ли сама кость издает такие эманации. Но использовать можно, хороший материал, а в череп можно призвать бывшего хозяина кости, и использовать его на свое усмотрение. Еще один раб не помешает. Хреновый из него раб получится, хоть и сильный. Тьма, огонь и разум использовала зверюга, и мне пришлось напрячься, чтобы оторвать ему голову. Зато смотри, что я нашел в его черепушке. Я достал камень, что забрал у людей кардинала, и показал его креолу. Аво, природный накопитель. Если его привести в порядок, придать ему форму и накинуть несколько чар, будет превосходный накопитель. Темный, но отличный. Намного больше твоего. Да, я сразу понял, что это. Только вот обрабатывать такие не умею. К тому же, даже если хранить в нем ману огня, отдавать он будет уже разбавленную тьмой. Я так понимаю. Ученик, ты меня что, совсем не слушал? Что вложишь, то и достанешь, ни больше ни меньше. Только оболочка содержит тьму, и то из-за того, что это остатки ауры существа, в котором накопитель вырос. Так что, это тебе совершенно не повредит. Мда, ну ладно, а то я уже и не знал, что с ним делать. Давай его сюда, неуч, и сядь где-нибудь. Будешь смотреть, ну и подай принеси тоже. Хорошо, учитель, я готов. Мы проковырялись почти до следующего утра, и даже вздремнули по паре часов, пока шла обработка зельями, лишь на минуту просыпаясь, чтобы переложить заготовки в следующий жбан с зельем и кинуть по несколько знаков. Поскольку для обоих нет ничего проще и естественней, чем приказать себе проснуться через определенное время, то проблем не возникло. Все, как по секундомеру. Я спокойно дремал в ожидании на верстаке, а учитель похрапывал в кресле, упершись головой в руку. Незадолго до рассвета занудная часть первичной обработки была закончена, и креол, очистив лабораторию от эманации использованных заклинаний, начал накидывать на заготовки чары. Ограничители сменялись чарами объединения с будущим хозяином, следом чары одной руки, потом сокрытие, иначе фонить такой артефакт будет на километры. И лишь связав их в единую систему, креол внедрил весь клубок в заготовку. Вот оно что, этого в его книге не было. Не надо было накладывать чары по очереди, надо было все вместе, но я этого просто не знал, зато теперь знаю. Снова очистив пространство, креол приступил ко второй заготовке, а следом и к третьей, так и не доверив мне ни разу сделать все самому. Я не в обиде, позже потренируюсь, может быть и получится. К тому же мой контроль все еще хромает, и выше 85% так и не поднялся. 15% маны в воздух уходит, а это очень много. Крепкий уровень ученика-отличника. Мастер уже должен перешагнуть за 90, ну а дальше, как пойдет. Хотя, стоит отметить, что во вселенной есть немало архимагов, чей контроль так и остался на уровне 60%, но мне с ними не по пути. Спасибо, креол, за науку. Пойду Ольгу обрадую. Жалко, только, что нет возможности дождаться ее дня рождения. Но ничего, сегодня порадую ее нежданным подарком, а то в бой скоро, стоит подготовиться. Иди давай, а я спать, вздремну пару часиков, не то придется чарами сон отбивать. Я захлопнул за собой дверь и срулил в свою комнату, где на моей кровати разметалась во сне Оля. Еще в пути привязал к себе накопитель из части мозга демонической животины. Ольге достался костяной, впрочем, он не сильно-то уступал по объему моему, раза в полтора всего. Креол великий мастер артефакторики, это несомненно. Быстро разделся, сгонял в душ и лег, прижав к себе нежное девичье тельце. Вроде моргнул, а на дворе уже день, час в 19. Выглянул в окно, часов 10 утра. Вот это я поспал, так поспал. Да и Ольга тоже дрыхнет. Просыпайся, солнышко, с трудом сказал ей. И труд этот, Ваня, был страшно громаден, почему-то вспомнилось. Ольга так правильно и естественно прижалась ко мне спиной, что мы просто совпали, как две детальки пазла. И будить ее мне совсем не хотелось. Хотелось, чтобы время остановилось, еще хотя бы на часок, чтобы не нужно было вставать, идти на тренировку, заполнять новый накопитель, готовясь убивать людей, которые, возможно, даже не хотят этой войны. Блин, просыпайся, у меня для тебя подарок, очень-очень крутой. То, что она проснулась от первого же звука, я почувствовал, но то, что она едва ли не вскочит улыбаясь, для меня оказалось сюрпризом. Какой? Весело воскликнула Ольга, едва ли не прожигая кровать от любопытства. Пироманточка, чувствительная и несдержанная на чувства, прямо как огонек. Ну какой, не томи, весело прогундосила девушка. Забавная попытка вместить противоположные чувства в одно слово определенно провалилась. Я рассмеялся и кивнул на костяной амулет, что все еще лежал на прикроватной тумбочке. И зачем мне кусок кости? А все, поняла, а во, это ты его сделал? Да в этот накопитель влезет сотня моих запасов маны. Нет, я пока не умею толком делать накопители. Креол чаровал, говорит, мне контроля не хватает, но это тебе, там есть свойство одной руки, так что, кроме тебя им никто пользоваться не сможет, а чужого он обожжет. Да кости, капни на него кровью, и он твой. Ольга, не задумываясь ни на секунду, провела рукой по лезвию призванного мной кирифового ножа и направила кровь на кость накопителя. Мигнув бордовым, он снова стал своего обычного цвета, и был тут же повешен на шею девушки. Раз и рука залечена самой Ольгой, у нее отлично получается исцелять, пусть и похуже, чем все связанные с огнем, но все же, на такой пустяк она едва ли затратила одну секунду, опыт сказывается. Ну что, на разминку? Уныло спросил усевшуюся на меня обнаженную красавицу. Пожалуй, нет, разомнемся здесь. Волевым решением, девушка избавила меня от одеяла и остатков совести. Утро заиграло новыми красками. Спустившись часов в 11, мы позавтракали и потопали на улицу заполнять накопители. Я прикинул, у меня получилось, что на полное заполнение именно моей маной понадобится часов 30. У меня столько нет, так что накопитель уютно устроился на моей рунной схеме. 40 минут и готово, а мне нужно идти, найти ладотарака и продолжить тренировки с мечами. Слишком часто меня спасают эти умения, чтобы прекратить их совершенствовать. Около обеда показалась на горизонте дивизия «Мертвая голова» с маршалом во главе, а еще через пару часов неугомонный старик уже прочно держал всю армию в новом, блестящем стальном крюке. Инхири уже вовсю готовили поле к бою, закапывая мины в каком-то, одному маршалу понятном, порядке. Время от времени мины взрывались прямо в руках особо любопытных, но их тут же собирали и сшивали, оставляя в палатке около солдатской кухни. Собственно, кроме суровой нити и нормальной человеческой еды им ничего для регенерации не нужно. Нежить. За оставшийся день неугомонный Хобокин успел проинструктировать всех об их роли в предстоящем сражении. Как ни странно, даже без приказов офицеров, каждый знал, где ему надлежит находиться, и что делать в любой возможной ситуации. Дед просто нереальный. Четко, ясно, понятно, что и как делать, далеко не каждый может все это внятно донести до вчерашнего крестьянина. Были среди солдат и такие, которых сняли с флота, но даже у них не осталось вопросов после речи железного старика. Разложив все по полочкам, он отправился заниматься сложиванием кавалерии ракуша и паладинов, а после – общей кавалерии остальных войск, безлошадных. Лагерь бурлил до самой темноты, все были заняты, и встретить праздно шатающегося солдата было просто невозможно. Либо солдат отдыхает и морально готовится к завтрашнему, как доложила разведка, бою, или занят чем-то конкретным. На этом очередного шпиона серых и поймали. Не помог ни метаморфизм, ни знание языка, одна лишь расслабленная, спокойная походка его так спалила, что он даже дернуться не успел. Сержант, который его остановил, сразу понял одно: солдат перед ним не в курсе, кто именно управляет армией, а значит, он чужак. Шпион не успел ничего сказать в свое оправдание, как отхватил в лицо пудовым кулаком, а подошедший на шум инхерий приподнял его на вытянутой руке. Маскировка стекла с колдуна в тот же миг, и его направили в штаб. Выяснив у него, где именно армия серых и какими силами располагает, я убрал свои щупы из его разума. Передав сведения маршалу, я отправился на боковую. Ночь на дворе, а я не спавший. Завтра к полудню мы уже точно будем в бою, так что нужно к этому приготовиться и привести себя в порядок. Посему, закинув проходившую мимо Ольгу на плечо, я отправился в кровать. По пути связался с Апсом, глянул через него, как устроились мои меченые. Три палатки, причем явно не военного образца. Не сказать, что прям все удобства, однако даже кухонька есть. Поместились без труда, все в норме, так что можно спокойно спать. Закрыл глаза и практически тут же открыл. По-моему, даже снов не снилось. 6 утра, как раз самое время, чтобы проснуться. К тому же, вполне естественное волнение перед большим боем не дало нормально поспать и приподняло меня в такую вот рань. И не меня одного. Ольга тоже уже не спала, скорее, заставляла себя дремать, но каждые полчаса просыпалась, оглядываясь, и снова засыпала. «Волнуешься?» – тихо спросил я. «Знаю, что уже не спит, но вроде как еще ночь», вот и понизил голос. «Очень». Односложные ответы, и правда волнуется. «Все будет в порядке. В этот раз останешься на Коцебу. Будешь вампирить отсюда и передавать прану. Тут будет Шамшутдин. Я попросил его прикрыть тебя по возможности, но это не значит, что можно расслабиться и не следить за обстановкой. Я понимаю, но я хотела бы пойти с тобой, в паре, как раньше. Оль, это не выход в Сосновск, где в общем-то соперников равных мне не было, где я мог ото всех тебя защитить. Это свалка, здесь даже камней нет, чтобы за ними спрятаться. Если бы ты уже умела накладывать электрический доспех, или хотя бы доспех духа, все равно бы не взял. Сил пока маловато у тебя, не удержишь. Когда у тебя было столько же сил, как у меня сейчас, ты же удерживал. Да и накопитель у меня есть. Я смогу, возмутилась девушка. Может быть, не стал с ней спорить. Но кто тогда будет следить за нашими обормотами? Они ведь снова полезут в самое пекло. Все еще плохо собой управляют, так и норовят скатиться в кровавый угар. А я не хочу, чтобы со временем из них получились садисты-маньяки. А значит, нужно за ними следить и подправлять. И если ментально я еще справляюсь, то физически их могут убить до того, как к ним придет помощь. Да и вампиров других у меня под рукой нет. Ладно, но в следующий раз. Вот в следующий раз и посмотрим, что и как. Ну нет у меня больше никого, кто потянет качественную поддержку, понимаешь? Понимаю, уныло выдавила Ольга. Знаю, что ты выматываешься на тренировках не для того, чтобы сидеть в безопасности и заниматься поддержкой. Понимаю, что пряча боевую магессу в тылу, я забиваю гвозди микроскопом. Только вот ты должна стать магессой широкого профиля, как я или учитель. Это даст тебе в будущем море преимуществ, и это нужно понимать. Опыт в поединках можно приобретать и в мирное время, а вот опыт поддержки только на войне. Да и тренироваться в вампиризме на своих я тебе не позволю, а тут целое море врагов. Тренируйся сколько надо. И вообще, ты ведь понимаешь, как сильно я ценю то, что ты делаешь. Не очень. Скромно прикрыла глаза Ольга. Ты напрашиваешься. Тюк, локтем в ребра. Пришлось закончить фразу несколько иначе. На комплимент, само собой. Ухмыльнулся я. А вот и напрашиваюсь. Ты на них скуп не в меру. Возмутилась девица. Что есть, то есть. Но разве от этого комплименты не становятся только ценнее? Ах ты гад. Шуточная борьба продолжилась недолго. Разыгравшись, мы перешли в партер и уже из него не вылезали, часов до 10. Пусть, тратить силы на секс перед боем не лучшая мысль, но успокоить нервы куда важнее. И пусть вид на армию за окном напоминал о плохом, мир все же виделся в позитивном свете. А вон та точка на горизонте, что так напоминает вражескую армию, еще достаточно далеко, чтобы позволить себе еще несколько часов не вспоминать о том, что впереди новый бой. На левый фланг, в качестве магической поддержки. Огонь дюже пригоден супротив всякой нежити, а вы, Зиньер Стейн, с огнем хороши. Зиньер Криол, вас десантируем на левый фланг, но из центра. Бой начался почти час назад, но нас маршал приберег в качестве засадного полка. Собственно, мы на добивании. Заминированное поле снесло сразу треть серого войска, когда маршал их заманил, и они пошли в атаку. Дивизии, вышедшие на поле, в один момент взлетели в воздух, когда Шамшутдин телекинезом стал взрывать по сотне мин за раз. То там, то здесь в воздух взлетали останки серых, и щиты им не помогли. Совершенно непривычные защищаться снизу, колдуны просто не успели переформировать свои заклинания, к тому же артиллерия не смолкала ни на секунду, начав палить за час до самого боя. Нужно, чтобы все выглядело так, будто Ракуш играет от обороны. Инхири, те и вовсе с ночи в земле закопанные пролежали, пока время не наступило. Наверное, серый маршал сильно удивился, когда практически под его носом из-под земли полезла нежить. Да мало того, едва успев натравить на нежить колдунов, он тут же их лишился. Инхири с такими умниками переговоров не вели. Граната в зубы, и вали к демонам. В прямом смысле, один из красных плащей, в попытке заморозить, сжечь, изгнать, и еще множество самых разных заклятий, Инхирия, перебил более тысячи своих же солдат. Но размена не получилась. Седоусый гренадер, лихо потушив усы, скинув с совершенно лысой головы талый лед, аккуратно примерился и швырнул в умника гранату. Мертвецкое силище придало куску металла такую скорость, что после попадания по магу, им будто из пушки пальнули. Но, достойного серого плаща колдуна это не убило. Настоящий дока в боевой магии и всевозможных щитах, пусть и уступая Ригеллиону, Гаран ледяной меч без особого напряжения смог блокировать и сам удар гранаты и ее взрыв, впитав в себя весь огонь от него. Туда, к этому действительно мощному колдуну, где-то взявшему серебряный кортик, и теперь режущему им Инхириев, и отправил маршал Ракуша, Криола. Чую, там сейчас эпическая заварушка будет. Мне же досталось нежить. Там, конечно, паладины и сами разберутся, просто это будет долго. А у меня наготове один ритуальчик, темное изгнание называется, как раз для подобных случаев. Благо, что он в виде заклятия и свободно ложится на ауру. Именно этим я занимался с тех пор, как узнал, против кого меня сегодня отправляют. Провел этот ритуал 7 раз, и подвесил на ауру, едва-едва уложился в час времени. Теперь, главное, чтобы маны хватило, и чтобы духовные линии смогли провести нужные объемы и не повредиться. Ольга давно и плодотворно трудится, стоя на самом краю Коцебу, вампиря прану и передавая ее по связям меченым, а иногда и обычным солдатам, поднимая их боевой дух и давая новые силы. Шамшуддин стоит рядом, время от времени перехватывая телекинезом заклятия и пули со снарядами, но в основном давит сердца, головы, пушки серых, иногда швыряя в солдат что-нибудь потяжелее, оставляя целые просеки, усеянные трупами врагов. Архимаг-телекинетик, будто циклопический спрут, парит над полем боя, успевая буквально везде, дотягиваясь даже до другой стороны поля. О, Криол пошел навстречу Гарану, ментальные щиты у серого, дерьмо. И это при том, что по силе мужик-архимаг. Видимо, этим разделом он в свое время пренебрег. Но, как и у любого, кто достиг такой силы, воля у него крепче стали. И если прочитать небольшие куски его памяти мне еще удается, то, обнаружив мои ментальные щупальца, колдун с легкостью их отшвыривает, не позволяя мне толком долбануть его по мозгам. Вот, Криол до него доберется, тогда можно будет еще раз попробовать. Или нельзя, мой выход. Пора спрыгивать с Коцебу и топать к нежити, а то летающий дом сейчас пойдет прямо, а мне в сторону. Запрыгнув на свой ковер, я рванул с места, да так резко, что едва не рухнул с высоты 3-го этажа. Аш-ри-зап! Растягиваю активацию, как только могу, стараясь успеть и накачать в ритуал как можно больше маны. Удалось вместить 1/3 моего объема, и уже светясь мертвенным фиолетовым светом, я выпустил темное изгнание на волю. От меня пошла волна заклинания, упокаивая всю нежить, которую задевала. Скелеты, упыри и даже нечто похожее на некростеров тут же становились просто мертвыми трупами и, рассыпаясь, утрачивали ту магию, что заставляло их быть оружием в руках некроманта, ложась на горелую землю пустыми оболочками. Подпрыгнув повыше, глянул на общую картину, 60 метров в диаметре. Позорище, блин. Самые начала некромантии, упокоение нежити, переквалифицированное на массовое применение, и такой жалкий результат. Криол бы 5 км в диаметре жахнул, даже будучи мастером, а тут всего-то 60 метров. Мда, некромант из меня тот еще. Тем же количеством маны огня я могу уничтожить куда больше нежити, чем темным изгнанием. Однако практика мне тоже нужна, и хватит отвлекаться. Изученное еще в Сосновске заклинание было совершенно не отработано, и потоки маны у меня скачут, как дикие мустанги. Конечно, итог куда скромнее расчетного. Дернул головой, откидывая волосы с лица, я прыгнул в самую гущу нежити. До паладинов около 0,5 мили от меня, так как я зашел с фланга нежити, а они в лобовой атаке перемалывают костяки. С моей стороны разнообразие нежити куда больше, есть и такие, которых я еще не встречал. Например, костяной скорпион, метров 7 в высоту и 3 в ширину, или здоровенные костяные псы, причем созданы они явно из человеческих костей. Или вот даже не знаю, как это вообще описать. Костяной таран на 3 десятках ног, человеческих ног. Короче, некромант, создавший эту гадость, был редким безумцем. Да и есть все еще. Я чую очень мощную ауру. Очень-очень мощную. Она совсем чуть-чуть уступает Гарану ледяному мечу, которого сейчас убивает Креол. Мощнейшие выплески знакомой силы я чувствую и здесь. Да и призывы огненного бога и какой-то ледяной твари я видел краем глаза. Правда, серый колдун как-то отбил мощнейшие заклинания огня, но это дело десятое. Против Креола он не катит. Аж резап. И снова темное изгнание разносится по полю, унося с собой псевдожизни и оставляя пустые безжизненные кости на земле, едва ли не полуметровым слоем. Снова прыжок, и следующая волна. После 6-го прыжка, и последнего, 7-го темного изгнания, мне даже стало попроще им пользоваться. Некоторые нюансы использования пришли с опытом, и диаметр даже увеличился. Метров на 10. В идеале, диаметр должен быть около 140 метров, а маны тратить в 3 раза меньше. Нужны тренировки, но заниматься этим сейчас – напрасная трата маны. Так что я перешел на ковер. Нужно подняться повыше и обновить заклинания на ауре. На этот раз никаких темных изгнаний. Обычный набор заклинаний, и в основе, конечно, огонь. Взлетев повыше, где-то на уровне 30 метров, я уже хотел спрыгнуть, как пришлось уворачиваться. Ты чего здесь забыл, колдун? Твои вон где летают, а тебя аж на левый фланг занесло. Поинтересовался я у колдуна на вимпире. Потомок симурских диких вампиров, имея в крови изрядную примесь крови рептилий, совершенно не боялся света и мерно помахивал крыльями, с легкостью удерживая на своей спине колдуна. «А мне это мне интересно!» — хрипло засмеялся серый и ударил по мне заклинанием трансформации. «Понятия не имею, какую часть меня он собирался превращать и во что, так как ковер вильнул в бок, и заклинание прошло в метре от меня. Непривычно мне сражаться в воздухе, где скорость реакции зависит не от меня, а от артефакта, к тому же хреново слепленного на скорую руку. Как-то это не добавляет уверенности. Ничего, я тебя развлеку, с превеликим удовольствием. Хищно оскалился ему в лицо, и снова вильнул ковром, уворачиваясь, но в этот раз не получилось. Печально посмотрев на осыпавшийся песком ковер, проводил его взглядом, и начал падать. «Ну ты и скотина!» — крикнул ему в падении. «И ты за это заплатишь!» Закончил фразу уже огненный великан, резко сжав руку с колдуном и вампиром внутри. Мерзко хлюпнуло, из кулака выплеснулось то, что осталось от серого колдуна и его зверя, перемешанное с пеплом. Великан, казалось, глубоко вздохнул, и из его открытой пасти начали вылетать протуберанцы. Они собрались из искорок, и в момент увеличившись, закрутились волчком вокруг него и порскнули в стороны, все так же с сумасшедшей скоростью летя по спирали. Сметая скелеты и прочую нежить, живые протуберанцы оставляли за собой лишь пепел. Сам же великан, не желая почивать на лаврах, выдыхал столь жаркое пламя, что некоторые его языки были отчетливо белого цвета, яснее ясного показывая температуру этого воплощения могущественной стихии. Где наступал великан, просто от температуры его тела плавилась сама земля, скелеты загорались без видимого воздействия, просто от близости к телу разъяренного гиганта. Через несколько шагов, ему стало неинтересно просто идти, и от каждого соприкосновения с землей, от шагающей ноги расходился круг огня метров 15 в диаметре. Как раз, самую малость не доходя до половины длины его шага, с каждым кольцом он выжигал огромную тропу в войске творения некроманта, направляясь прямо к нему. Внутри огненного великана находиться довольно жарко, но из-за необходимости слияния с духом мне нужно было перестать обращать внимание на мое тело. Оставить его посреди битвы просто негде, вот и приходится помещать его буквально внутрь самого духа, да еще и создавая условия для его существования, дыхания и нормальную температуру. Впрочем, для духа это такие пустяки, что хватает одной мысли для воплощения. Ощущая разумом призванного помощника, я буквально им являюсь, пока мы в слиянии. Нет, разум самого составного духа никуда не девается, но довольно сложно объяснить словами такие вот ощущения. Собственно, просто невозможно, но больше всего это похоже на постоянный подсознательный диалог с обратной связью. Отсюда, из слияния, кажется, что реакции созданного тела сильно запаздывают, но на деле, тело великана может двигаться с умопомрачительной скоростью, ведь скорость обмена ментальными импульсами с духом крайне высока. За счет нового накопителя я свободно продержусь в состоянии огненного великана 5 минут, поддерживая призыв. Огненную ману обеспечивает сал, так что, тут главное не повредить духовные линии, в этом главная опасность. Именно поэтому мне приходится время от времени замирать, проверяя свою энергетику. Но это не прерывает моего движения к некроманту. Сделать 20 шагов, это недолго. А сколько нежити я сжег за это время? 1000, 2, не знаю. Но паладины меня догнали и теперь скачут в 20 метрах от тропы из лавы, в которую превратил землю мой огонь. Некромант отозвал нежить поближе к себе, закрываясь и от меня, и от паладинов. Так что, как только я подошел достаточно близко, то стал разделять духа на группы, которые огненными валами прошлись по сжавшейся в кулак нежити. Аккуратно высадил тело, в капсуле из прохладного воздуха, на нормальную землю. И как только я покинул уменьшившееся тело великана, оно распалось, и превратившись в огненный вал, ушло вперед. Выкатился я не очень-то удачно, прямо под ноги костяному псу, и ничего удачнее не придумал, как ударить ему в пузо огненным копьем. Пса подкинуло, метров на 5, но он же сейчас вернется, а мне в голову ничего не идет. Вдруг, растянутый моим восприятием крик раздался слева, и сразу несколько серебряных копий попали в пса. Сила ударов была так высока, что бедную нежить снесло метров на 10. Ни хрена себе паладины дают. Повернув голову, увидел небольшую колонну, по 2 коня в ряд, и только спереди 4. Все без своих лэнсов и с поднятыми забралами. Лот Гвильдион, как я рад тебя видеть. Тут же вскочил на ноги и встретил вернувшегося пса мечами. Забавно, когда этакая махина на меня падала, казалось, что это происходит так быстро. А теперь смотрю, как она двигается, и кажется, что успею кофе выпить, пока она добежит. Резкий рывок, на грани возможностей тела, и голова костяной собаки отлетает в сторону, тогда как остальное тело разлетается на отдельные косточки. Копья паладинов выпали из костяка и были тут же подобраны хозяевами. Благодарю, лот Гвильдион. Вы, как всегда, вовремя. Прямо передать не могу, как я рад вас видеть. Сударь Стейн, учтиво склонил голову в приветствии паладин. Я теперь барон, лот Гвильдион. Улыбнулся я в ответ. О, прошу прощения, не знал. Поздравляю вас, барон. Благодарю. Ну что, добро пожаловать к некроманту, господа. И повел рукой. Там, где прекратил свое существование огненный великан, закончилась и дорога лавы, что легла уродливым шрамом на лик этой земли. Но и дальше ни одной относительно живой единицы нежити не было. Огненные торнадо, положенные на землю, ее самой не касались, и катились так быстро, что хоть и выжигали всю растительность и самый верхний слой почвы, но землю в лаву не обращали. А по пеплу лошади идти могут вполне, что и доказали серебряные рыцари, быстро переформировав строй и растянувшись широкой блестящей волной. Зацепившись рукой за седло одного из паладинов, я спокойно бежал рядом. Из-за скорости животного, мои скачки получались просто огромными, но я не обращал внимания. Я экстренно качал ману у саламандра, и не собирался останавливаться, пока не буду полон до краев. Времени на медитацию сейчас совсем нет, а впереди некромант, которому чуть-чуть не хватает до архимага. Нафиг эксперименты. Огненная аура и 3 огненных линзы легли на ауру легко и привычно. Огни шамаша сменили каменное сердце, а огненный доспех заменил электрический. Вместо доспеха духа накинул на себя доспех ИА. Некроманты во все времена пользовались ядами и прочими отравляющими веществами наравне с алхимиками. В прямом противостоянии обе эти школы традиционно слабы, вот и компенсируют. С избытком, как по мне. Закончив начитывать заклинание и насытившись маной, достал пистолет и, направив его на приближающуюся стену нежити, нажал на спуск. Как все-таки хорошо, что в пуле есть серебро. Пока мы доскакали, успел положить около 100 трупов обратно туда, где им и место, в землю. Незнакомый паладин, с уважением взглянув на артефакт в моей руке, больше не отвлекаясь, вступил в бой. Мне пришлось отпустить его седло и вытащить меч. Тратить заклинания до того, как мы покончим с некромантом, я не собираюсь. Разве что огненные шары пойдут в ход. Для них мне уже давно не нужно заклинание, после 1000 повторений, Я могу вызвать их простым напряжением воли. Секунды складывались в минуты, минуты в часы, и через 3 часа и 11 минут передо мной нежить закончилась. Я так устал, что даже обрадоваться сил не было, даже не улыбнулся. Судя по моим ощущениям, аура некроманта никуда не делась, но бой выкинул меня в стороне, так что я развернулся и отправился к ней по прямой, переводя дыхание и расстреливая всех встречных одиночек от нежити. Не так и много ее осталось, чтобы беспокоиться. Паладины – это такие люди, которые за спиной нежить не оставляют. Суровые парни. Значит, голова у тебя прирастет обратно? Поинтересовался лорд Гвидион. Именно это я услышал, приблизившись к той самой ауре. Лорд Гвидион что, еще и разговаривает с ним? Нет, к сожалению, не прирастет, покривился Маркат Табак. Придется накладывать клепки, чтоб не сваливалось. Как я уже говорил, разные типы нежити имеют разные свойства и возможности. К сожалению, мы, личи, не подвластны восстанавливающим чарам и не способны воспрепятствовать разложению тканей. Поэтому с течением времени мы все больше и больше походим на ходячие скелеты. Но это не имеет значения. Даже если от меня останется только голый череп, он все равно будет жить, говорить и колдовать. Руби меня хоть до скончания времен, а я все равно не умру. Я проверю твои слова, кивнул лорд Гвидион. Вперед, паладины, во имя света. Ты мне не нравишься, злобно фыркнул Маркат Табак, поднимая руки в колдовском жесте. Завершить заклинание он не успел. Маркат Табак безмозглый, при жизни известный как Маркат Табак могильный, слишком привык, что чернь при одном лишь его виде цепенеет от страха. Ведь он же бессмертный некромант, возглавляющий легион трупов. Но тут он промахнулся. Никто не стал ждать, когда колдун сможет намагичить какую-нибудь гадость. В секунду паладины нарубили его так мелко, что любые вербальные или знаковые заклинания можно исключить из его арсенала. Потому как не двигать, не говорить ему нечем. Отходите все, сейчас я его сожгу быстренько, и пойдем себе дальше, предложил я. Все равно убить мечами некроманта не получилось. Лич, это не какая-то простая нежить, что можно упокоить серебряным оружием. Лич, это вершина, блин, некроманти. Правда, какая-то хреновая вершина, честно говоря. Паладины быстро отступили на десяток шагов, а я призвал обычный огненный шар. Только вот маны в него вбухал больше, чем мой собственный запас, раза в 3. Сверхплотная плазма просто испарила кости лича в секунду, и его душа отправилась к демонам на рога. Как-то слишком легко получилось. Настораживает это, проговорил себе под нос я, и на всякий случай огляделся по сторонам. Зла больше не чуете, лады? Паладины прислушались к себе и покачали головами. Ну, тогда все, вроде, добиваем мелочь, и к центру. Пожал плечами я. Маршал довольно четко выразил наше направление деятельности. На коцебу я ввалился в невменяемом состоянии. Пропустив через ауру больше 20 своих объемов всего за 4 часа, я едва себя не угробил, но даже в таком состоянии, я время от времени накидывал на себя среднее исцеление, восстанавливая духовные линии и не позволяя им получить сильные повреждения. Телесных сил тоже не осталось, так что, получив немалую долю праны от Ольги, пока Шамшутдин вытаскивал меня телекинезом на коцебу, я буквально воспрял из полумертвых и стал просто уставшим. Плюхнулся на кресло у камина в гостиной и позвал Хуберта. «Принеси мне кофе и чего-нибудь пожевать. До столовой не дойду. Одну минуту, сэр. Пирожки с печеночным фаршем, мясо на ребрышках в чесночном соусе и свежая выпечка. Что принести сэру? Все. Или я тебя самого съем?» С трудом пробормотал я. «Надеюсь, что это была шутка, сэр. Я являюсь Брауни, и наша раса. Хуберт, еды, пожалуйста. Разговоры потом». Чуть повысил я голос. «Да чего же он занудный, просто слов нет». Зато уже через минуту я обгрызал нежнейшее мясо с костей, закусывал пирожками и был почти счастлив. В себя пришел только через пару часов. И то, только после того, как проходящий мимо креол одарил исцелением. Пусть и не высшей его формой, но мне хватило. Отполировав это дыханием жизни из кольца с духом, я почувствовал себя собой, а не расплывающейся медузой. «Учитель, надо поговорить». Креол удивленно взглянул на меня и сел напротив. «Что у тебя, ученик?» Устало выдохнул он. «Тоже, видно, устал как собака, но сил у него несравнимо больше, как и праны в бессмертном теле. У меня странность, учитель. Сегодня, за час до конца боя, я начал предугадывать, куда будет нанесен удар или прилетит пуля. Я и раньше успевал построить перед внутренним взором траекторию, но сейчас это совсем другой уровень. Что за фигня со мной творится? Хм, ответь, ученик, ты видишь несколько размытых вариантов, или один? Один. Четко ответил ему на вопрос. Это хорошо, это очень хорошо. В общем, этот эффект появляется у всех боевых магов. Что-то связанное с мозгом, вроде как он развивается и позволяет рассчитать действия противника наперед. У меня тоже есть такая возможность, правда моя, учитывает и ауру. Но это придет позже, так что не расстраивайся. Ясно. С сомнением почесал макушку я. А если бы я видел много вариантов, тогда пришлось бы диагностировать в тебе провидца. Пророка, понимаешь, я только кивнул, и это могло бы стать проблемой. Почему? Я просто не знаю, как обучать провидцев, а без обучения они быстро и со стопроцентной гарантией сходят с ума. Только самые слабые, которые видят на пару-тройку минут вперед, могут остаться в своем уме. Остальные быстро начинают путаться в вероятностях, которые видят, и сходят с ума, не понимая, что реальность уплывает от них, запорошенная видениями. Как хорошо, что я не пророк, устало выдохнул я, еще мне только этого и не хватало, угу, это все, да, как будто, вот и хорошо, меня не беспокоит до прихода Лугаля, и Креол умотал думать о вселенских проблемах, спать то есть, тоже что ли вздремнуть, нет, вначале проведаю свою банду, а потом можно и поспать, нашел их с трудом, верит Никита, понятное дело, набираются опыта в госпитале, а вот метаморфы, разлеглись прямо за ним, еле нашел, а им-то что, лежат себе прямо на земле, похрапывают, типа госпиталь охраняют, охраннички, блин, глянул на ауры, все в норме, только следы уже залеченных ранений помаленьку рассасываются, час, может два, и не останется ни следа, зашел в госпиталь, собственно, как такового госпиталя тут нет, просто куски зеленой ткани на земле, вместо кроватей, на них раненые или уже мертвые солдаты, мимо ходят паладины, врачи, санитары больше похожие на грузчиков, пленные серые колдуны-медики под присмотром инхериев и веретники. Где могут, помогают, где нет, там, ну и так понятно, за тяжелых никто вообще не берется. На них нужно много времени и сил, а потратив его на них, не успеешь спасти трех, а то и четырех средних. Разве что паладины прекраснейшие не разбирают кого исцелять, просто идут по рядам и прикладывают руки, шепча молитвы. Если не хватает сил у одного, то присоединяется еще пара паладинов. Уж втроем они из того света вытянуть могут, если мозг неповрежденный времени прошло немного. Нашел Ольгу взглядом. Накачанная праной до ушей после боя, она теперь щедро делилась ей с ранеными, выбирая только тех, у кого легкие ранения, вроде пули в руку или ногу. Переливание праны приводит к повышению регенерации и пулю выдавливает восстановившейся тканью. Рана тут же зарастает, и очередной солдатик рассыпается в благодарностях, а девушка идет дальше. В некоторых случаях работает как обычные веретники, руками и без использования такой дефицитной энергии. Время от времени ее зовут хирурги, и она доливает прану в оперируемых на небольших переносных столиках, помогая выжить тем, кто буквально умирает на столе. Оля, слишком расточительно. Контроль и здравомыслие. В трех случаях из последнего десятка можно было помочь Иманой. Подошел я к ученице, знаю, но так быстрее, им больно, ты же видишь, а руны тебе на что, руну отрицания, и убираешь боль, а там и время появится, или магией разума, что уж проще, возмутился я в ответ на такую безалаберность, точно, расцвела улыбкой девушка, и следующий пациент был избавлен от боли, а уж после этого вылечен, рана бедра, вплотную к бедренной артерии, затянулась на глазах, оставив после себя чистую кожу. «Ну и зачем? Что зачем?» – удивилась Ольга. «Зачем шрам убирала? Я понимаю еще на лице шрам убрать, но на ноге только силу тратишь зря». Ольга кивнула и пошла дальше, а я отправился к тяжелым. «Колдовать самому мне сейчас нельзя, но дыхание жизни идет не через мою ауру, а от кольца напрямую, я только направляю, так что пользоваться им могу». Присел на корточки рядом с умирающим бойцом. Части ноги нет, явно артиллерия поработала. Как он вообще прожил более 3 часов, это вопрос. 2 царапины на лице и пуля в плече. Ну просто полный набор. А здоровье у мужика просто богатырское. Мечется в бреду, глаза под веками бегают, но умирать ни в какую не хочет. Такое упорство нужно вознаградить. Прана полилась в его тело, расходясь по нему неровной волной. Большая часть в район уже несуществующей ноги, но и на выдавливание пули из плеча хватило. Плечо заросло быстро, как и порезы на лице, а вот начавшая расти нога, это не совсем то, на что я рассчитывал. Нога-то отрастет, но это убьет сам организм. Была бы его родная нога здесь, хотя бы частично, было бы куда проще. Но чего нет, того нет. Внимательно слежу за процессом отрастания конечности. Появилось колено, еще сантиметра 4, и можно останавливаться. Даже простейший протез типа деревянная нога уже не ограничит его в движении. Без коленного сустава все было бы куда сложнее. Тут же достал из мешка несколько яблок, рыбину обжаренную в кляре и флягу с водой. Эй, просыпайся. А, что, очнулся? Это хорошо. Слушай внимательно. Тебя ранило, даже несколько раз. Оторвало ногу, пуля в плече, ну и так, по мелочи. Я помню. Слабо прошептал солдатик. Отлично. Колено на оторванной ноге я тебе отрастил. Именно поэтому ты так плохо себя чувствуешь. Не хватает нужных веществ. Я помог ему сесть и передал ему рыбину. Здоровенная, килограммов на 5 потянет. Ешь. Как поймешь, что больше не лезет, отложи и поднажми на яблоки. Тебе нужен сахар и железо. В яблоках это есть. На первое время поможет. А там, питайся поплотнее, и все будет в порядке. Говорю, а сам в его глазах вижу. Не будет у него ничего в порядке. Уже никогда не будет. Даже ментальным магом быть не нужно, чтобы увидеть всю бездну отчаяния, в которую ухнул солдатик. Как ему жаль, что он все-таки выжил. Это слабость, Ижи. Она сейчас из тебя прет. Вижу, думаешь, что было бы проще, если бы не выжил. Вижу, не отпирайся. Прервал его взмахом руки. И об этом мне ведомо. Думаешь, что не был я на твоем месте? Был. Даже дважды. В первый раз вообще ходить не мог, до 15 лет, а на шее сестра незамужняя. Второй раз без руки остался. Так что чувства твои мне ведомы. Но как видишь, сейчас и с руками, и сестру замуж выдал, да с приданым завидным. Ты пойми, что в этом мире все возможно, нужно только голову приложить, да не отчаиваться. Маги могут вырастить руку, правда, не все, но некоторые могут. Так что заработай денег, да и шуруй в серую землю, после войны, конечно, биомаги там отменные. Ладно, думай дальше сам, и жи. Думай и помни, что боги, все-таки, существуют. И вот ведь штука, все, как один, не привечают самоубийц. Уж поверь, лично знаком. Кивнул ошарашенному парню, и пошел к следующему пациенту, ни секунды не жалея о потраченном времени. Я тогда еще не знал, но своими словами породил и казус серой земли, и пример для подражания. А пока, меня ждало еще много пациентов, которые требовали внимания и сил. Часов через 5, когда моя духовная сущность пришла в нормальное состояние, и я смог нормально колдовать, без риска для моих духовных линий, мне стало намного проще. Заклинание исцеления, заклятие противоядия, малое исцеление, очищение крови, обновление клеток, регенерация, дыхание жизни, все это расширило мой арсенал, как и возможности к излечению. Появилась возможность работать сразу с двумя, а то и тремя ранеными одновременно. Пусть это и сложнее чисто ментально, зато это расширяет мои возможности и тренирует мозги. Вообще, военный лазарет – это самое отвратительное место. Раненые люди лежат в повалку, и так едва ли не до горизонта. Санитары, сбиваясь с ног, приносят все новых и новых людей. Повсюду крики боли, причитания, мольбы. Боль здесь правит, боль и отчаяние. Приходится наглухо закрываться в ментале, чтобы не сойти с ума и не наложить на себя руки от безысходности. Тяжело находиться рядом с такой концентрацией негативных чувств столь высокой интенсивности. Но ничего тут не поделаешь, надо. И ты заставляешь себя сделать еще один шаг, присесть на корточки и взяться за исцеление еще одного, двух, трех человек. Снова и снова, до полного отупения и нежелания шевелиться. Закрыть кровотечение телекинезом, гипнозом убрать боль, сформировать культю телекинезом, добавить праны, закрывая рану, снять гипноз, шаг, исцеление, шаг, выдернуть две пули телекинезом, регенерация, шаг, отслеживая предыдущие заклинания регенерации, убрать боль гипнозом, выдернуть телекинезом обломок лафета, исцеление, шаг, скинуть регенерацию, исцеление, исцеление, дыхание жизни, шаг, губы все время шевелятся, нашептывая заклинания, подвешивая их на ауру, и уже, кажется, что ты даже до конца-то их не проговариваешь, как они уже на ауре и готовы к использованию. Может, так и есть, а может только кажется, из-за полутрансового состояния сознания. Все-таки, быть целителем – это призвание, и для меня не подходит. Вот швырять огненные шары, хлестать молниями или создавать артефакты – это ко мне. Ковыряться в разумах – тоже. А исцелять, тем более вот так, конвейерно – нет. Все, хватит. Сил моих больше нет. Я развернулся и, не глядя никому в глаза, ушел из лазарета. Люда, увидевшая, как я ухожу, только понимающе вздохнула, но ничего не сказала. Война. Вот что было у нее в глазах. Вздохнув в ответ, я отправился на Коцебу. Ольга уже давно там. Всю прану потратила, и даже свою зацепила, за что получила по мозгам, была обласкана дыханием жизни, и отправлена спать. Было это часа два назад, так что она, наверное, дрыхнет вовсю. Десятый сон видит, а у меня накопитель совершенно пуст, нужно наполнить. Как раз до утра просижу, где-нибудь на третье наполню, уже неплохо. Так и не сомкнув глаз, все равно уснуть бы не получилось. Я просидел на бронзовом диске Коцебу до самого утра, медитировал и наполнял накопитель. Ну и думал, конечно, как бы создать такой артефакт, чтобы он накрывал определенный, но большой объем, и внутри этого объема никто бы не чувствовал боли. Сегодня каждый третий мертвец умер от болевого шока. Каждый третий из шести, примерно 1000-2000 человек умерли в муках. С этим нужно что-то делать. Вот я и думал, как бы вместить сам эффект и слабенькую иллюзию, которая укажет границы действия эффекта, в один артефакт. К тому же, он должен сам собирать ману из астрала. Примерная схема родилась довольно быстро, но я хотел не примерную схему, а готовый артефакт, что оказалось куда как сложнее. К утру, в моей книге было почти все, кроме подборки материалов и их обработки. Надеюсь, что с этим поможет учитель. Навскидку, хватит и обычной трехгранной стальной пирамидки, сантиметров 40 в высоту и небольшой золотой пластины в навершие. Но магический сопромат – штука сложная, так что можно и ошибиться. От меня не убудет, если посоветуюсь. Рассвет застал меня там же, где я провел ночь. Я его даже не заметил, пока не почувствовал росу. Она осела везде. На шкуре лесного кота, на которой я сидел, на мне, даже на книге пыталась, но из-за ритуалов, которые я над ней провел, у росы ничего не вышло. Очнувшись от расчетов, медитации и дум, я все-таки вошел в дом и присел в гостиной. Не знаю, сколько я там пробыл, так как, кажется, слегка задремал, постоянно просыпаясь, но в себя пришел, когда Коцебу уже был в воздухе. Хуберт, завтрак и ответ на простой вопрос. Куда мы летим? Завтрак через 3 минуты, сэр. Мы летим в горы. Четко и лаконично. Спасибо, Хуберт. 3 минуты, если поторопиться, можно потратить на что-нибудь полезное, так что я отправился в душ. В 3 минуты не уложился, за что пришлось пожертвовать утренним кофе, который спер чернокожий архимаг. Но пока ел, Хуберт сварил еще, и я все-таки полноценно проснулся. За завтраком я передал Криолу свои измышления и описание будущего артефакта. Тот внимательно ознакомился, даже не заметив, что мы не только прилетели к нужному месту, но и то, что Ванесса уже куда-то смоталась. Понятное дело, что новый артефакт куда как интересней. А где ограничители? Получится так, что все, кто будет в зоне воздействия, вообще не будут чувствовать что бы то ни было. Страницу переверни. Мрачно проговорил ему в ответ. Издевается он что ли? Придирается к каждой запятой. Что-то у него с настроением не то. Угу, вижу. Где итоговый лист? В самом низу стопки. Криол достал нижний лист и расправил его на столе, небрежно оттолкнув тарелку с остывшей кашей. Ненавижу овсянку, но этот противный брауни обожает английскую кухню. На листе был рисунок в 3 проекциях. Будущий артефакт гордо красовался каждым своим боком, а ниже – рисунок днища пирамиды. Выделенные синим цветом руны, увязанные в единую систему, оплетали пирамиду, показывая степень и объем воздействия. Криол внимательно рассмотрел рисунок и быстро добавил группу рун, обозначающих разумного. Точно, нужно, чтобы действовало только на людей и прочих разумных существ. Это прилично сократит расход магии, иначе она тратилась бы на всех живых, в том числе муравьев, комаров и прочих ползающих и летающих. Точно, не подумал. Вот сюда вписывай. Азартно предложил я, тыкая в сенсорную часть плетения. Сам знаю, буркнул учитель. Ну что, артефакт на 4, но только потому, что схема была рабочая изначально. Теперь по материалам. По-хорошему, конечно, из охры нужно вытачивать, но где его тут найдешь? Дерево редкое, и я вообще не уверен, что оно в этом мире растет. Так что обойдемся сталью с добавками и серебром. Сталь пойдет на вершину пирамиды, после обработки зельем стамиш, для увеличения проводимости магии, а серебро на основу. Ее обработаем соком змеевика и котячьей слюной, создавая этакий, я понял, фильтр, ты имеешь в виду, именно, для этого артефакта подойдет не любая мана, а рунную схему преобразования тут не впихнешь, штука и так прожорливая по мане получается, и лишние элементы следует исключить, угу, понятно, сока змеевика у меня нет, слюну кота, можно здешних подоить, все равно без дела носится, только мешают, а зелье стамиш я видел на полке в лаборатории. Поделишься, учитель, угу, бери, только потом свари такое же, и поставь где взял, сварливо уточнил Креол. Я как представил, что готовлю это зелье, так у меня перед глазами звездочки закопошились. Хорошо, лет через 10 сварю, хмыкнул ему в ответ. Креол вначале не понял, о чем я, а потом схватился за голову. Еще бы, многокомпонентное зелье, и если с напиткой маной я может и справлюсь, но следить за тремя котлами я пока не готов. А там временный зазор, при котором сваренные части магически активны, всего-то секунд 10. И в эти же 10 секунд нужно добавлять катализатор объединения, менять температуру второго котла и провести малый ритуал сродства элементов. Тут, как минимум, нужен мастер-эликсировед. Минимум, а не ученик, даже не эликсировед ни разу. Так что делать замену использованному зелью, Креолу придется самому. Да и то, сомневаюсь, что за 10 лет успею дорасти до уверенного исполнения этого зелья. Добил я учителя. Чрево Тиамат, ругнулся архимаг. Шамшуддин, помогу, верховный, отозвался чернокожий телекинетик. Вот уж для кого это зелье на один плевок. Ритуал там простенький совсем, а с остальным, многорукий спрут справится на зависть самым прославленным эликсировидом. Благодарю, Абгаль Шамшуддин, кивнул я ему. Все-таки ему за меня отдуваться придется. Да ни за что, юный ученик, отмахнулся Шамшуддин, и продолжил пить кофе. На этот раз, прямо из кофейника, заказав Хуберту еще кофе, я все-таки отправился в лабораторию, с промежуточной остановкой в саду. На заднем дворе дома, Креол разбил небольшой садик, и выращивает всякие редкие магические растения, типа змеевика, змеелиста пустынного, и прочих нужных в хозяйстве любому магу растений. Часть 20. Также поставил рунную схему штамповать патроны для автомата Калашникова. Хуберт обещал их аккуратно складировать, чтобы сама схема освобождалась вовремя и продолжала свое дело. По соседству продолжила работу схема материализации мин, еще рядом с ней, такая же, но создавала уже лимонки. Хуберт приглядывал за всем этим хозяйством, вот и пусть продолжает. Ящик патронов в 2 часа, ящик мин в 3 часа 20 минут. Да ящик лимонок в 3,5 часа. Хуберт даже не сильно отвлекался от своих прямых обязанностей. Провозился с новым артефактом больше 3 суток. Устал, как собака, но, что удивительно, самое трудное оказалось, добыть кошачью слюну. Эти долбанные меховые комки, ни в какую не желали делиться таким нужным ингредиентом. А носятся они быстро. По-моему, даже быстрее, чем должны обычные кошки. Да и с аурами у них что-то не то. Видимо, проживание в магическом доме, рядом с магическим источником средней силы, каковым является Креол, ведь из его ауры все время изливается немного маны, сделало котов, по природе своей восприимчивых к магическим эманациям, чуть-чуть магами, за счет чего, скорость и выносливость этих шебутных созданий повысилась. Короче, гонялся за ними 5 минут, пока не забил на нормальное обращение, и не поймал 2 телекинезом, задолбали. Магию коты видят отлично, и даже пробовали уворачиваться от телекинетических щупалец, но мысль куда быстрее, чем кот, даже на магическом допинге. К слову, одна из возможностей получить навык астрального зрения, это взять кота в фамильеры, ведь для семейства кошачьих этот навык врожденный. После поимки, посадил котов в клетку, и там они провели все время, пока я создавал артефакт. Ловить их еще раз у меня желания так и не появилось. На 4-й день я выполз из мастерской. Ольга, присоединившаяся ко мне к вечеру 1-го дня, аккуратно шла по стеночке следом за мной. Я посчитал, что такой опыт будет для нее полезным и не прогадал. Раньше я не пускал ее в мастерскую, когда занимался артефакторикой. Слишком неловкая она была, и защиту бы не удержала, а если бабахнет, нет, терять ее из-за такой мелочи у меня нет желания. Однако, С появлением у нее накопителя, я решил, что можно, и пустил ее в лабу. Поначалу она была счастлива, но когда я ее припряг к работе, то счастье куда-то быстро ушло, оставив место усталости. Особенно сильно это стало заметно к концу вторых суток. Но видя, как я снова отбил себе сон чарами, она, кажется, смирилась, что живет с трудоголиком, и покорно подставила голову под заклинание, отбившее сон на сутки и для нее. Собственно, Оля, может быть, и не выдержала бы, но она прекрасно знала, что за штуку мы делаем и для чего. А имея некоторый опыт военврача, она была согласна, что такой артефакт очень нужен. Так что на морально-волевых мы с ней закончили пирамидку к началу четвертых суток и, оставив артефакт в лаборатории, поползли отсыпаться.